У наших раны должны заживать на ходу. Побудьте у нас еще хоть денек. Не могу, добрая вы душа. Созинов окинул мать и дочь благодарным взглядом и почувствовал, что глаза туманятся. Счастливо! Марта поклонилась, приложив руки к груди. «Где б ни были, а после войны к нам загляните», — сказала Нина и покраснела. «Непременно». Он поцеловался со всеми и направился к двери, унеся в сердце образы женщины и девушки. «Я вас за село провожу». Марта накинула на плечи платок и осторожно огородами повела лейтенанта в луга. Под крупными звездами лежали молчаливые, как погосты, села. Изредка, словно кости мертвеца, застучит автомат. Ночь огласится криком, стоном, звоном кованных фашистских сапог и стихнет, будто навеки. На горизонте поднимались тихие прямые огни, то одинокие, как звездочки, то разливаясь целым морем, и ветер доносил тревожное мычание скота. А человеческих голосов не было слышно, и колокола молчали. Только где-то вдали гремели пушки, терзая грудь матери земли, устилая вместо снопов трупами нескошенные оцаревшие нивы. На рассвете в овсах тоскливо убаюкивали кого-то своим мелодичным спать пойдем, куцехвостые перепелки, так что глаза поневоле слипались, и только разум и сердце долго не засыпали, приобщаясь к необъятному миру. Пусть этот мир помрачнел, почернел, как Днепр в непогоду, пусть он стал соленым и горьким на вкус, он все-таки властно звал жить, и жить не былинкой, которая гнется от каждого дуновения, не скрипучей вербой, а гордым воином, жить не боясь встретиться глазами с самим солнцем. Лейтенант обладал прекрасным здоровьем, рана его заживала быстро, и характер у него был счастливый. В любой беде он умел рассеивать тяжелые думы с помощью немеркнущих надежд. Всю жизнь Созинов приглядывался к людям веселыми, пытливыми глазами, чувствуя, как с каждым днем обогащалось его сердце. А теперь каждую ночь он пробивался окольными путями на восток со своим единственным товарищем Наганом, постигал человеческие страдания, и сам чернел под тяжестью беды, губившей людей, раздувающей пожары, источающей тяжелые, как камень, слезы из глаз. А днем забирался подальше от дорог, в полегшие хлеба, и часто засыпал под въедливое карканье отяжелевших воронов. Иногда они и до него добирались, теперь птицы из сонных принимали за мертвецов. Раз он проснулся от ощущения, что на него смотрят, это раскрыв окровавленный клюв, на Созинова косился сутулый ворон. И страшен был не взгляд, а этот клюв с налипшими на сизый пух снизу сгустками крови. Однажды встретил в лесу двух окруженцев, которые успели вырваться из кошары. Кошара — загон для овец, как называли концентрационный лагерь. «Что ж теперь думаете делать, ребята?» «Что?» — неторопливый Юрий Навроцкий задумчиво посмотрел на него. Землистое лицо этого низкорослого парня говорило о нечеловеческой усталости и нечеловеческом упорстве. Карие, блестящие с синеватыми белками глаза, глядевшие из-под черных с белыми, точно примороженными кончиками ресниц, обдавали собеседника горсткой мерцающих искр. «Земля своя, местность знакомая, люди добрые, а лес широкий. Найдем, где и спрятаться, и фашиста принять». «Парень боевой, только неужели крестик носит? А ведь молод и, видно, с характером». Созинов с откровенным любопытством посмотрел на голубую, потемневшую от пота тесемку, на жилистой шее бойца. «Оружия вот нет», — нахмурился его товарищ Григорьян. «Начнем добывать. Сегодня же», — успокоил Созинов. «Пошли ребята на охоту». На опушке они разыскали длинный кусок телефонного провода и вышли на шоссе, окаймленное шпалерами молодого разомлевшего леса. Лейтенант невысоко над землей привязал к дереву провод, а другой конец перебросил через дорогу и передал Навроцкому. Быстро сгущались летние сумерки. Молчаливый лес медленно подымал вверх черную чашу навстречу темно-синей. И только на западе их разделяла узкая полоса червоного золота. По шоссе промчалось несколько машин, и пыль долго не спадала в сухом безветренном воздухе. Снова проехала машина, и немного погодя вдали затрещал с перебоями мотоцикл. Созинов бросился к шоссе с наганом в руке, а Григорьян перебежал к Навроцкому. По дороге на большой скорости мчался мотоцикл с коляской, холодно поблескивая черным дулом автомата. И вдруг высокий гитлеровец с автоматом вылетел из седла, упал на булыжник, и хриплый выкрик «Хак!» долго не затихал в чутких сумерках. Потом раздался одинокий выстрел, мотоцикл глухо и настойчиво бился передним колесом о стенку кювета, чадя струйкой перегара. «Разжились!» Навроцкий торжествующе поднял автомат и достал из коляски магазины с патронами и зеленые с длинными ручками гранаты. Заснули на солнечной прогалине, со всех сторон окруженной кустарником. Часовым был Навроцкий. Он походил немного по лесу, прислушиваясь к несмолкаемым шорохам в листве и травах, взмахом руки спугнул с березы, похожую на кувшинчик, белку, зевнул. «Какой тут леший нас найдет в этой чаще? Не до нас теперь немцам», — решил он и прилег на землю. И сразу же лесные шумы убаюкали усталое тело. Перенесли его на легкой солнечной пряже в родное село. И уже больше не было для него страшной войны. Зеленый бук мирно покачивал рыбачьи лодки. Паслась на лугах скотина. Весело гудели придорожные телеграфные столбы. А на проводах, точно живые нотные значки, щебетали чернокрылые ласточки. Потом в камышах раздалось звонкое трах-тах. Кто же это стреляет? Снится, что ли? Нет, не снится. Созинов вскочил. Ослепительная голубизна режет глаза до слез. Неподалеку трещат сучи, тяжело топает кто-то по земле. Сердито ворчит автомашина. И сразу же в глаза бросается клочок серого мундира с нашитой на груди распластанной птицей. Под кустами появляются чьи-то ноги, в другом месте круглая, как арбуз, голова, и все скрывается за тяжелой купой листвы. Облава. Созинов обеими руками тормошит товарищей. Что? Где? Как? Широко раскрытые глаза еще ничего не видят, а руки уже сжимают оружие. Проспали свою жизнь. Эх ты, богомолец! Хочется кольнуть Навроцкого, но Созинов сдерживается. Ни к чему. Занимаем круговую оборону. Григорьян, тебе теперь гранатами надо свет перевернуть. Это можно. Он бежит к дереву, но тут раздался первый выстрел. Навроцкий бледнее от ярости, наугад сыплет очереди в просвет, туда, где мелькнул серый мундир. Созинов, спрятавшись за кусты, терпеливо выжидает, когда к нему приблизятся три солдата. Они услышали выстрелы и бегут бок о бок от неглубокого овражка. Лейтенант свинчивает жестяную крышечку с длинной ручки, вырывает левой рукой холодный шарик, слышит характерный чмок и шипение внутри гранаты. Горит дистанционная трубка. Потом он кидает гранату в зелень и падает на землю. Грохочущий взрыв сотрясает лес, смешиваясь с криками бессилия и боли. Почти одновременно вскрикивает и Григорьян. Созинов, оглянувшись, видит, как он оседает, схватившись одной рукой за голову, другой — за живот. Навроцкий, сжав зубы, выбегает вперед на верную смерть. Созинов понимает его. У таких людей первый же сильный порыв чувства приглушает доводы рассудка. А воин настоящий, восхищенно думает он, прощаясь мысленно с товарищем. Прорваться к нему уже нет возможности. Немцы оттесняют его к оврагу. Созинов, расстреляв один за другим все патроны, расчищает себе путь гранатами и бросается в чащу. Путь преграждает болото. Обойти нет времени. Чтобы не оставлять следов, Созинов взбирается на дерево и с другой стороны по сучкам спускается в сплошные заросли высокого рогоза. Над ним свистят пули, звучно чмокая в тине. Он ложится навзничь, ощущая, как вода просачивается сквозь одежду, холодит плечи, спину, ноги. Неподалеку взрывается несколько гранат. Аир, прутья лозы взлетают вверх, как от ветра. Еще несколько минут трещат автоматы, подкашивая болотную траву, потом и голоса, и мягкие толчки почвы удаляются.